Я посоветовала бы тебе заночевать здесь, а утром переправиться на пароме. И больше не оборачиваясь, Марис зашагала по мощенной булыжником мостовой к дому знакомого летателя, у которого оставила свои крылья. Она чувствовала себя неловко от того, что парень с Востока, желая стать летателем, проделал немалый путь, а она так быстро его покинула. Но не настолько, чтобы вернуться. Однокрылый. Удивительно, что он даже не пытается скрыть свое прозвище. И еще более удивительно то, что он собрался на состязаниях помериться силами с летателями. Ведь незаконченный же он кретин. Должен соображать, какой прием его там ожидает. «Так ты знала», — закричала Марис, немало не заботясь. «Слышат ее студенты или нет? Знала и ничего мне не сказала?» «Разумеется, знала». Голос Сины звучал ровно, здоровый глаз взирал на Марис так же бесстрастно, как больной, и не сказала тебе раньше, предвидит такую реакцию. «Сина, в своем ли ты уме? Неужели ты выставишь его на состязаниях?» «Если он того стоит, в чем я почти не сомневаюсь, то выставлю. Я советовалась с тобой по поводу Керра, но насчет Вэлла решу сама». «Разве тебе неизвестно, как мы к нему относимся?» «Кто это? Мы?» «Летатели». Марис перестала вышагивать перед очагом и взглянула в лицо Сины. «Он снова не выиграет, а даже если и выиграет, то вряд ли его победа поможет деревянным крыльям остаться на плаву. Уверена, что если он и заполучит вновь крылья, правитель Сиатута». «Не сомневаюсь, что если Вэл выиграет, то обоснуется на этом острове», – перебила Сина. «И правитель Сиатута будет довольна и горда, ведь однокрылым его зовут только летатели, но не бескрылые. Он сам себя называет однокрылым, и ты прекрасно знаешь, как он получил это прозвище. Даже в тот год, когда ему принадлежали крылья, он был летателем лишь наполовину». «Я летатель меньше, чем наполовину». Сина быстро отвернулась и уставилась на пламя. «Летатель без крыльев. У Вэлла есть реальный шанс, и я ему помогу». «Оказывается, ради победы студента деревянных крыльев ты пойдешь на что угодно». Сина вновь повернула голову, и поблескивающий на морщинистом лице здоровый глаз в упор уставился на Марис. «Почему вы его так ненавидите? Ты прекрасно знаешь, почему», — ответила Марис. «Он всего лишь выиграл пару крыльев». Избегая слепого взгляда белого безобразного глаза, Марис отвернулась от внезапно ставшей ей чужой старой женщины и сказала: «Он довел мою подругу до самоубийства. Воспользовавшись ее горем, он отобрал у нее крылья, а это все равно, что столкнуть ее с утеса». «Глупости», — возразила Сина, — «Айри сама лишила себя жизни». «Я знала Айри», — сказала Марис, не отрывая взгляда от огня. «Она недолго владела крыльями, но была прирожденным летателем, парила лучше многих, и все любили ее. Вэл никогда бы не выиграл у нее в честном поединке». «Но он выиграл у нее». «Всего лишь через неделю после гибели ее брата, она говорила со мной на Эйри», — сказала Марис. «Он вышел на лодке в море, а она кружила над ним. Айри видела, как он вытягивает сеть, как блестит на солнце чешуя лунных рыб. Когда из глубины вынырнула Сцилла, Айри была далеко, и ветер относил в сторону ее предостережения. Она подлетела ближе, но опоздала. Сцилла ударом хвоста разбила лодку, а затем из пены появилась голова чудовища с телом ее брата в окровавленной пасти и исчезла навеки». Айри не следовало в тот год отправляться на состязание. «Она и не собиралась. На Эйри она появилась всего за день до состязаний. И мы, друзья, видя ее горе, уговорили Айри лететь с нами. Все думали, что состязания развлекут ее, помогут забыть недавнюю трагедию. Игры, гонки, песни, вечеринки. Никому и в голову не могло прийти, что ее кто-то вызовет. Ей были прекрасно известны установленные советом правила», – твердо заявила Сина. «Советом летателей, Марис, вашим собственным советом. Любого появившегося на состязаниях летателя можно вызвать на поединок, и ни один здоровый летатель не имеет права пропускать состязания больше 2 лет подряд». Марис, нахмурившись, вновь повернулась к Сине спиной. «Ты говоришь о законе», — сказала она. «Но есть еще гуманность, человечность. Да, Айри не следовало появляться на состязаниях, но общение с друзьями помогло бы ей немного отвлечься. Тогда она была не в себе, часто забывала, где находится и что делает. Мы присматривали за ней, и когда этот мальчишка вызвал ее на поединок, не поверили своим ушам». «Мальчишка? Ты выбрала верное слово, Марис, именно мальчишка. Ведь тогда ему не было и 15. Он прекрасно понимал, что делает. Судьи долго отговаривали его, но он настаивал на поединке. Вэл летал хорошо, а бедняжка Айри плохо. Он получил ее крылья и презрительную кличку Однокрылой в придачу, а она через месяц покончила с собой. Вэл тогда находился на другом конце мира. У летателей не было причин винить его, а тем более поступать с ним так, как они поступили через год на состязаниях на Кульхолле. Тогда еще не существовало правила, запрещающего повторные вызовы. Я рада, что такое правило теперь появилось. Но парню крылья все же не вернули. Где справедливость, Марис? При чем тут справедливость? Ведь он всего лишь проиграл во втором поединке. Да, проиграл. Девочке, которую с 7 лет тренировал отец, главный летатель малого Шотана. К тому же она отобрала у него крылья после его победы в первом поединке. «А знаешь, что было бы, если бы он выиграл у нее?» – спросила Сина и сама же ответила. «Его бы снова вызвали, а потом снова и снова, ведь в своей очереди поджидали не меньше дюжины недавно ушедших на покой летателей и их талантливых детей. И после этого ты заявляешь, что Вэл – летатель лишь наполовину». Сина медленно поднялась с кресла. «Ты куда?» – спросила Марис. «В трапезную. Сообщу новости студентам». Вэл прибыл на следующее утро во время завтрака. Сина ковыряла ложкой вареное яйцо, а студенты с любопытством смотрели на нее. Марис, сидя в другом конце трапезной, слушала, как Срелла и мускулистый Лиан уговаривают Дейну, робкую женщину, сторожила деревянных крыльев, остаться в академии. Вчера за ужином Сина назвала имена 5 студентов, которые будут участвовать в состязаниях. Дейны, естественно, среди них не оказалось, и та решила возвращаться домой. Марис время от времени вставляла в разговор реплики о силе настоящего желания, хотя сознавала, что ее словам не хватает убедительности. Правда заключалась в том, что Дейна никогда не обладала природным талантом летателя, да и к обучению приступила слишком поздно. При появлении Вэлла все разговоры тут же смолкли. Он снял с головы вязаную дорожную шапку и опустил на пол холщовый мешок. Если он и обратил внимание на наступившую тишину и изучающие настороженные взгляды студентов, то виду не подал. «Я голоден», — заявил он. «Найдется здесь что-нибудь для меня?» Студенты разом заговорили. Лиа подала Вэлу тарелку с яйцами и кружку чая, а Сина, улыбаясь, проводила к своему столу и усадила рядом. Марис, не отрываясь, смотрела на Вэла, пока не почувствовала, что ее дергают за рукав. «Я спрашиваю, как ты полагаешь, выиграет он снова?» – переспросила Срелла. «Нет», – громко ответила Марис, вставая. «Если, конечно, у кого-нибудь опять не погибнет брат. Но вряд ли ему еще раз так подфартит. Так что шансов на победу у него никаких». О поспешно брошенных словах Марис пожалела уже после полудня. Все утро летали Шер и Лия. Они настойчиво отрабатывали развороты. Сина давала наставления с земли, а Марис наблюдала за ними с воздуха. Предполагалось, что после обеда крыльями Академии воспользуются Срелла и Деймен, но Сина, заявив, что Вэл не практиковался в небе уже больше месяца, попросила одного из них уступить ему крылья. Срелла без колебаний согласилась. На обзорной площадке собрались почти все студенты деревянных крыльев, когда появился Вэл с пристегнутыми, но пока сложенными крыльями. «Деймен», — сказала Сина, — «будешь летать сегодня так низко над волнами, как только сможешь. Крылья держи ровно и неподвижно, потому что временами тебя болтает из стороны в сторону. Если не улучшишь технику полетов на малых высотах, непременно когда-нибудь упадешь». Она взглянула на Вэла. «А ты сегодня только разомнись. Для тренировок еще будет время». «Нет». Вэлл стоял неподвижно с разведенными в стороны руками, в то время как его крылья расправляли двое юных студентов. «У меня гораздо лучше получается, если я знаю, что должен выполнить какое-то задание». Он бросил оценивающий взгляд на готовящегося к полету Дэймона. «Могу я посоревноваться в скорости хотя бы вот с ним?» Сина покачала головой. «Не торопись, Вэлл. Я скажу тебе, когда приступать к тренировкам». Вперед вышла Малис. Крылья все еще висели у нее за спиной. Ей хотелось узнать, насколько хорош в воздухе печально известный однокрылый. И она предложила. «Сина, пусть ребята посостязаются. Дэймон уже достаточно долго упражнялся. Пусть покажет себя в гонках». Дэймон беспокойно переводил взгляд с Марис на Сину и обратно. Ему не терпелось посоревноваться с чужаком, но в то же время он не желал выказывать неподчинение учителю. «Я с удовольствием», — пробормотал он, облизнув губы, — «но...» Вэлл пожал плечами. «Я вообще сомневаюсь, годишься ли ты мне в соперники». Реплика Вэлла стала последней каплей, переполнившей чашу терпения Дэймона, по праву гордящегося своим статусом одного из лучших студентов Академии, и он в сердцах воскликнул. «Не хвастайся, однокрылый! Видишь тот камень?» Он указал на омываемую волнами скалу у горизонта. «По сигналу Марис трижды слетаем туда и обратно и посмотрим, кто чего стоит. Согласен?» «Согласен», — сказал Вэлл, вглядываясь в скалу. Сина закусила нижнюю губу, но промолчала. Не услышав возражений с ее стороны, Дэймон победно улыбнулся, пробежал до конца площадки и прыгнул вниз. Его тут же подхватил и поднял ветер. Через минуту он уже парил высоко над смотровой площадкой, и его тень то и дело заслоняла солнце. Вэлл, мельком взглянув на свои теперь уже полностью расправленные крылья, подошел к краю скалы. «Твой нож, Вэлл!» Внезапно воскликнула Срелла. Все студенты в изумлении уставились на Вэлла. Действительно, у него на поясе болтался нож. Он вытащил его из ножен, повертел в руках, будто видел первый раз в жизни, и сказал: «Нож? Ну и что с того?» «Подниматься в небо с оружием запрещают традиции летателей», напомнила Сина. «Срелла, возьми нож, отдашь его Вэллу в целости и сохранности, как только он приземлится». Срелла двинулась к Вэллу, но тот знаком остановил ее. «Этот нож принадлежал моему отцу и был единственной стоящей вещью, которой тот владел за всю свою жизнь. Я ношу его везде и всюду». Он сунул нож обратно в ножны. «А традиции летателей?» – удивленно спросила Срелла. Вэлл пренебрежительно усмехнулся. «Они писаны не для меня, ведь я летатель лишь наполовину. Отойди, пожалуйста, Срелла». Срелла отступила, и он прыгнул со скалы. Марис и остальные студенты подошли к краю площадки. Все напряженно наблюдали за полетом Вэлла, который, поднимаясь по спирали, подлетал к парящему Дэймону. Студенты оживленно перешептывались. «Однокрылый», — услышала Марис. Реплика, похоже, принадлежала Лиану. После насмешек Вэлла Дэймон назвал его так же. Подумав, что студент с Востока быстро наживает себе врагов, Марис поделилась этой мыслью с Синой, чей даже незрячий глаз был обращен в небо, где, подобно готовящимся к поединку ястребам, описывали друг вокруг друга круги Дэймон и Вэлл. «Летатели тоже быстро превратили его во врага», — заметила Сина и напомнила. «Подавай же сигнал, Марис». Та поднесла сложенные рупором ладони ко рту и как могла громко прокричала: «Летите!» Ветер подхватил ее крик и понес к парящим над площадкой юношам. Прекратив кружение, Дэймон медленно, будто в его распоряжении имелась вечность, полетел к скале. Вэлл однокрылый последовал за ним, слегка покачивая огромными серебристыми крыльями. Оба летели довольно низко. Марис поднесла ладонь ко лбу, прикрывая глаза от блеска крыльев. На полпути к скале Дэймон резко увеличил разрыв, а Вэлл начал подъем. «Они поймали восходящий поток», – прокомментировала Сина. Марис кивнула. Было похоже, что ветер, в который попали юноши, направлен не только вверх, но и навстречу им. Теперь, чтобы оказаться в нужном месте, Дэймону и Вэллу придется маневрировать. Первым со значительным отрывом от соперника скалы в море достиг Деймен. И тут же начал разворот. Студенты радостно закричали, их приятель Деймен выигрывал. Но разворачивался тот медленно по широкой дуге, к тому же потерял несколько секунд, когда на него неожиданно слева обрушился ветер. Закончив наконец разворот, он полетел обратно, как казалось со стороны, весьма неуверенно. Вэлл начал маневрировать задолго до поворота. Поднимаясь вверх, он менял курс постепенно и, завершив поворот, оказался много выше, но гораздо дальше от смотровой площадки, чем Деймен. «Деймен обставит Восточного», — уверенно заявил Лиан, и, поднеся ладони рупором ко рту, закричал: «Эй, Деймен, давай, давай!» Над смотровой площадкой Деймен снова разворачивался медленно по широкой дуге. Срывая аплодисменты зрителей, он покачал крыльями и, на секунду потеряв ветер, заскользил вниз. Он быстро выровнял полет, но тут между ним и попутным ветром оказалась скала. Медленно, с каждой секундой теряя скорость, Деймен полетел вокруг нее. Вэлл не повторил ошибки соперника, а круто повернул на большой высоте. Зрителям показалось, что он летит много быстрее, чем прежде. «Гонку выиграет Вэлл», — внезапно решила Марис. Она не намеревалась произносить это вслух, но слова вырвались сами собой. Сина заулыбалась, а Срелла спросила озадаченно: «Ну, Марис, разве ты не видишь? Деймен же далеко впереди». «Деймен летит, подчиняясь прихотям ветров», — пояснила Марис. «Вэлл же использует их нрав. Прежде он лишь отыскивал нужный ему ветер, но теперь нашел. Смотри, и скоро все увидишь сама». Как и предполагала Марис, ход гонки вскоре изменился. Расстояние между Деймоном и Вэллом непрерывно сокращалось, к скале они подлетели почти одновременно. Деймон попытался завернуть более круто, чем прежде, но сбился с курса и потерял на маневре почти минуту. Он летел обратно, когда тень от крыльев Вэлла на секунду заслонила от него солнце и двинулась вперед. Студенты замерли, пораженные. «Поздравьте, от моего имени Однокрылого», — сказала Марис и, ни на кого не глядя, зашагала к зданию Академии. В комнате было сыро и холодно. Марис разожгла в очаге огонь и подогрела купленную в городе штормов в Киву. Расслабилась она, лишь допивая третью кружку. В комнату без стука вошла Сина и села напротив. «Как прошли тренировки?» — поинтересовалась Марис. «Он побил их всех». Деймон неплохо воспринял свое поражение, но, сославшись на усталость, отдал крылья другим студентам, которым тоже не терпелось испытать Вэлла. Сина улыбнулась, гордясь своими питомцами. Он с легкостью обставил Шера и Джан, играючи победил Керра и Игона. Игон до того расстроился, что чуть не свалился в океан. Срелла отстала от Вэлла совсем ненамного. Она боролась с ним, используя его же приемы. Срелла весьма смышленая девочка. Он победил в 6 гонках. В 7. Сина вновь улыбнулась. В последней к победе был весьма близок Лиан. Вэлл к тому времени уже порядком устал, но Лиан настаивал. К тому же поднялся сильный порывистый ветер. Вэлл довольно тощий и недостаточно сильный, так что его мотало в разные стороны. Обязательно займусь с ним физическими упражнениями. Лиан же мускулистый, как Сцилла, и хорошо справляется с буйными ветрами. Иногда, глядя, как он резко разворачивается, мне кажется, что когда-нибудь он поднимет себя в небо лишь силой мышц. Но как не силен Лиан, Вэлл выиграл и у него. Затем свои силы хотела испытать Лиа, но начинался шторм, и я загнала всех внутрь. «Ну, Марис, что ты теперь думаешь об Однокрылом?» Марис, размышляя над ответом, налила старой учительнице кружку кивы. «Я думаю, что он неплохо летает», — пробормотала она наконец. «Но мне все равно не нравится, как он поступил с Айри, и еще мне не нравится, что он поднимается в небо с ножом». «Как, по-твоему, он выиграет?» Марис, не спеша отхлебнув из кружки, закрыла глаза, откинулась на спинку стула и лишь затем ответила: «Возможно. Я знаю дюжину летателей, которые летают хуже, чем он летал сегодня. Но я знаю также не меньше дюжины тех, кто летает гораздо лучше, и кому известны все его а в придачу и многие другие хитрости. Скажи мне, кого он вызовет, и я отвечу, каковы его шансы на победу. И кроме того, скорость – лишь одно из необходимых летателю качеств. На состязаниях оцениваются еще грациозность и четкость полета. «Поможешь мне его тренировать?» – спросила Сина. Марис уставилась на серый каменный пол. «Сина, ты ставишь меня в весьма затруднительное положение. И к тому же он мне совсем не по душе. Разве крыльев заслуживают лишь те, кто тебе нравится? За это ты боролась 7 лет назад». Марис подняла голову и встретилась глазами с Силой. «Тебе отлично известно, что я боролась за то, чтобы крыльями владел тот, кто лучше летает». «Но ведь ты сама только что признала, что Вэл летает хорошо». Сина отхлебнула кивы. Марис неохотно кивнула. «Но даже если он и выиграет, летатели не простят ему прошлого. Для них он навсегда останется однокрылым». «Я вовсе не прошу тебя шефствовать над ним всю оставшуюся жизнь. Я прошу лишь помочь мне сейчас, чтобы Вэл смог завоевать крылья». «Чего ты хочешь конкретно?» «Ничего сверх того, что ты делаешь для остальных студентов. Укажи ему на ошибки, учи его так, как тебя учил твой приемный отец-летатель, как ты учила бы своего ребенка. Давай советы, направляй его, состязайся с ним в скорости и точности полета. Студенты деревянных крыльев ему не соперники, а меня, как ты сегодня видела, он не очень-то слушает. Да и кто я такая, чтобы учить его? Старуха-калека, давно уже летающая лишь во сне? Но ты настоящий летатель, по праву считаешься одной из лучших, Марис. Ты нужна ему». «Я подумаю». Марис допила киву и поставила пустую кружку на стол. «Хорошо, я согласна его учить, если только он будет прислушиваться к моим советам». «Отлично». Сина поднялась. «Спасибо. А теперь извини. Дел по горло». У двери она остановилась и добавила. «Понимаю, Марис, как тебе тяжело, но уверена, что когда ты узнаешь Вэлла получше, то проникнешься к нему симпатией. Я знаю, он уважает тебя». Марис попыталась не выказать удивления. «Зато я его не уважаю. И чем дольше вижу, тем меньше симпатии к нему испытываю». «Он молод, Марис, и жизнь его была не из легких. К тому же сейчас все его мысли, все побуждения, как и у тебя несколько лет назад, направлены на то, чтобы вернуть крылья». Разгневанная подобным сравнением, Марис лишь усилием воли сдержала готовую сорваться с языка тираду о том, насколько, по ее мнению, Вэл однокрылый отличается от нее в юности. Наступило тягостное молчание, затем Сина вышла из комнаты, тихо затворив за собой дверь.